«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Кто такие обыреуты?». Лекция первая. Как появились и куда пропали обыреуты? Что такое обыреуты? Это представители одной из великих школ русского модернизма первой половины XX века наравне с символистами, футуристами, акмеистами. Об этой школе всерьез заговорили в последнюю четверть века. На самом деле специалисты серьезно занимались ей уже с середины 60-х годов. Название школы косвенно связано с группой объединения реального искусства. Почему косвенно? Потому что группа, которую условно называют обыреуты, она существовала около 15 лет, а группа объединения реального искусства всего 2,5 года, даже фактически чуть меньше. И не все представители обыреутского круга были членами объединения реального искусства. Мы используем термин «обыреуты» как условный термин для обозначения всех авторов, так или иначе с этим кругом связанных. Главная фигура этого круга, центральная, не по масштабу дара, не по масштабу гения, потому что трудно сказать, кто из них был более велик, но по наслышанности, по тому месту, которое он занимает в массовом сознании. Это, конечно, Даниил Хармс. Его творчество вошло не только в академическую историю литературы, но отчасти и в массовую культуру. Кто такой Хармс, все знают. Его имя, его образ, житейская фигура – все это сопряжено с огромным количеством легенд. И в силу этого разговоры про обыреутов, они очень часто сводятся к разговорам о Хармсе. У нас был цикл лекций, посвященных Даниилу Хармсу. А теперь мы поговорим о других членах объединения реального искусства, не менее значительных, чем Хармс, и о их роли в русской литературе XX века. Но начнем мы с того, что немножко поговорим про историю самого объединения. Есть такой сборник, двухтомник, сборище друзей, покинутых судьбою. Это строчки самого Даниила Хармса, посвященные этому кругу, написанные уже в 30-е годы. Но что это было за сборище друзей? Что это был за круг? Разговор об этом как раз и составит нашу первую лекцию. АБРУ, Объединение реального искусства, заявило о себе в 28-м году, 24 января 28-го года, состоялся знаменитый вечер «Три левых часа» в Доме печати на Фонтанке. Вечер, о котором долго вспоминали потом в Ленинграде, вечер очень яркий. Именно тогда буквосочетание АБРУ, имя АБРУТ, так называли себя члены этого объединения реального искусства, вошло в культуру. Но что этому предшествовало? Вот для начала я немножко предлагаю представить себе вообще литературную ситуацию 20-х годов. С одной стороны, существует уже государственная издательская и полиграфическая монополия. То есть государству принадлежат издательские мощности, все крупнейшие издательства государственные, но еще допускается существование небольших частных, в основном кооперативных издательств. Например, издательство писателей в Ленинграде, издательство «Узел» в Москве. Это до конца 20-х годов, до начала 30-х годов даже существует. Дальше существует группа авторов, которые претендуют на особую поддержку государства. Это так называемые пролетарские писатели. Но наряду с этим допускается существование других писателей, писателей, которые печатаются в Советском Союзе, но не относятся к пролетарским писателям, так называемые попутчики. Ну и, собственно, вся та великая литература 20-х годов, которую мы помним, это литература, созданная попутчиками, потому что, в общем, пролетарские писатели ничего особенно ценного после себя не оставили. Допускается существование среди попутчиков различных групп, различных направлений, некоторые из которых связывают себя с государством и государственной политикой. Например, Лев, Левый фронт искусств, Маяковский. Они тоже считались попутчиками, но они активно поддерживали то, что делалось государством. Или литературный центр конструктивистов. Это Сильвинский, Багрицкий. Тоже они попутчики, но они попутчики, активно содействующие советской власти. Другие течения, они могли быть в большей степени аполитичны. В том числе среди этих течений радикально авангардные. Но в основном эти левые авангардные течения, они сосредоточены в Москве. В Ленинграде этого гораздо меньше, Была попытка создания ленинградского отделения имаженистов. Приезд Есенина в Ленинград, который так трагически закончился в декабре 25 года, именно с этим связан. Но, в общем, таких групп в Ленинграде было гораздо меньше. Но одной из таких групп была группа, которая была совершенно маргинальной, но очень колоритной, имела необычное название «Орден заумников ДСО», который был основан Александром Васильевичем Туфановым. Это был человек уже в возрасте. Есть колоритные воспоминания о нем. Он работал корректором, был человеком очень маленького роста, горбуном, но вечерами он переодевался в бархатный камзол, надевал кремовое жабо и в таком виде выступал с эстрады с чтением своих стихов вместе с супругой. А супруга была, наоборот, женщина высокого роста, она была в сарафане и кокошнике. Туфанову уже было сильно за 40, он начинал писать еще до революции, но вот его первая книжка «Иолова арфа», вышедшая в 1917 году, никакого литературного значения не имела. Это такие запоздалые эпигонские вирши в духе раннего декаденства. Потом во время гражданской войны он был на территории контролировавшейся Белой гвардией в Архангельске, писал там такие пламенно-белогвардейские стихи. Но именно в этот период он заинтересовался творческой практикой футуристов. И, в частности, с опозданием открыл для себя такое явление, как заум, то есть звуковая поэзия, лишенная общепризнанной семантики. Это то, что разрабатывалось Хлебниковым и Алексеем Крученых в предреволюционные годы. И Туфанов принадлежал к людям, у которых по поводу всего, что они только что прочитали, усвоили, у них сразу же возникают собственные теории. Такой теоретик-самоучка. 20-е годы для таких теоретиков были очень благоприятным временем, и, заинтересовавшись заумью, он сразу же стал создавать собственную теорию заумного стиха, причем он опирался на множество модных авторитетов, от как-то дошедших до него текстов Эзры Паунда до ефетической языковой теории академика Мара, которая была очень модна в 20-е годы и пользовалась официальной поддержкой в СССР, теория академика Мара о том, что не существует никакого родства языков, а языки проходят через определенные стадии в своем развитии, и все они восходят к первоначальным заумным выкрикам первобытных людей. И сам Туфанов считал, что в основе заумной поэзии три основы. Это, во-первых, языковая теория Мара, во-вторых, периферическое зрение, и третье – это самовщина, то есть индивидуализм. В общем, заумные стихи Туфанова в основном носили такой звукоподражательный характер. Синь, сон, сии, селе, сон, ксе, сиин, ксефельф, сиик, сигнал, сиель, синь, лицы, левши, лаяк, ляй, шмон. Или он писал, например, такую длинную поэму «Шкуники» на древнерусские, какие-то новгородские мотивы, где заум была такая более умеренная. То есть это были вкрапления заумы. «Горислава чага и кычет, покаял реке стугой, толковина стяги юничет, цвелит хора лугой» и так далее. И вот в этот орден заумников ДСО в него входило несколько авторов, о которых сейчас, в общем, ничего толком неизвестно, никто их не помнит. Это Евгений Вигелянский, Игорь Марков, Борис Черный и так далее. И туда входил молодой Даниил Ювачев, Даниил Хармс. И вот в середине 25-го года у Евгения Вигелянского произошла встреча Хармса с Александром Веденским и Яковом Друскиным. Это люди, о которых мы будем говорить в наших лекциях. И, собственно, с этого началось то содружество, о котором у нас пойдет речь в нашем курсе лекций. И после этого Хармс и Веденский от Туфанова отходят, начинают выступать вдвоем. Они называют себя чинарями. Причем Хармс называет себя чинарь-взиральник, а Веденский – чинарь-авторитет-бессмыслица. Они отказываются от слова «заум» и используют слово «бессмыслица», потому что их подход к заумной речи уже совершенно другой, он не звукоподражательный. Для них важно не какие-то ассоциации, которые вызывают тот или иной набор звуков, а важен сам факт столкновения смыслов и рождения из этого столкновения смыслов абсурда, бессмыслицы. Потому что вот эта бессмыслица, рожденная из столкновения смыслов, она порождает определенный шок. И этот шок является толчком к мистическому осознанию, к к осознанию какой-то мистической глубины явлений. И это относится не только к бессмысленному сочетанию слов, но и к бессмысленному поступку и к бессмысленному предмету, предмету, утратившему свою функциональность, то, что члены этого круга называли «фарлушкой». И уже осенью 25 года возникает организация под названием «Левый фланг», которая по составу частично совпадает с Туфановским орденом заумников, но она должна быть более широкой, объединить весь ленинградский радикальный авангард. Существует она всего 2 месяца, ну, 2,5 месяца. Уже 27 января 26 года Харнс, Веденский, еще один член «Левого фланга», заявляет о выходе из организации. После этого он не подает уже никаких признаков существования. И весной 26 года 4 молодых человека, это Даниил Хармс, Веденский, Николай Заболоцкий, с которым они познакомились как раз тогда, и Игорь Бахтерев в ресторане Федорова на Малой Садовой принимают решение о создании нового левого фланга, новой группы левого фланга. Они обсуждают разные варианты, разных людей, которые могут быть туда включены, но дальше дело не идет. На этом они останавливаются. И дальше Хармс увлекается другим проектом – «Радикс». Вообще осенью 26 года Хармс поступает на высший курс искусствоведения при Институте истории искусств, где учится уже Бахтерев и где учатся некоторые другие будущие члены нашего объединения. Это Вагинов, это Дойберлевин, это Разумовский, Клементий Минц. Вот. «Радикс» – это радикальный театр. Среди людей, которые участвуют в этом проекте, был впоследствии известный театровед Сергей Цимбал, режиссер Георгий Кацман. Ну, вот Кацман вспоминал так. «Радикс» был задуман как чистый театр, театр-эксперимент, ориентированный не столько на конечные результаты на зрителя, сколько на переживания с самими актерами театрального действия. Ну вот они задумали спектакль. Открывала спектакль танцовщица Каучук Зина Бородина, выходил актер с марлевым узелком, который все присутствующие на сцене пинали, за который все зацеплялись, пока он не развязывался, из него не появлялась Зина, исполнявшая серию каучуковых номеров трюков. Ее во второй сцене второго акта убивает ее возлюбленный, протыкая шпагой вдогонку. Тогда вмешивается генерал, персонаж с тяжелым хриплым басом. После убийства следовал эпизод «Кошмаров возлюбленного». Среди других персонажей выделялся Лэн Грин, оперный персонал, молодой человек в трико, говоривший тенором и ходивший на цыпочках. И особенно грузчик Рак, серьезное действующее лицо во втором или третьем эпизодах. Говорилось о том, что вся пьеса была построена на конфликте между семейством рыжих и семейством голубых, и что в основу этого легли рассказы Туйбера Левина, тоже одного из членов этой группы, про его родной городок и местечко Ляды в Белоруссии. В общем, спектакль пьесы без текста фактически. Значит, где они его репетировали? Институт истории искусств существует и сейчас, и он находится на Исаакиевской площади в Петербурге. Высший курс искусствоведения – это был такой гуманитарный университет фактически при Институте истории искусств, в котором был и литературный факультет, на котором преподавали филологи-формалисты Ихенбаум, Шкловский, Тынянов. Это было одно из лучших учебных заведений тогда вообще в Советском Союзе. Там не было ограничений, связанных с происхождением, поэтому туда принимали всех, и там была такая достаточно свободная обстановка. Оттуда вышло целое поколение, блестящее поколение ленинградской интеллигенции. Рядом, через дом, находился Институт художественной культуры, директором которого был Казимир Малевич. Это был исследовательский институт, посвященный новому авангардному искусству. Члены «Радикса» обратились к Малевичу с просьбой создать на основе «Радикса» театральное объединение при Институте художественной культуры. Обратились с заявлением. Заявление было украшено супрематическим коллажом с использованием ассигнации. С Малевичем поговорил Хармс. Хармс ему понравился. Он сказал: «Я старый безобразник, вы молодые. Может быть, что-нибудь у нас и получится». И некоторое время они там репетировали, но потом эта группа довольно быстро распалась, да и сам Институт художественной культуры уже доживал последние дни. Это конец 26 года, а в 27 году люди действительно берутся за организацию литературной группы, которая переименовывается из группы «Левый фланг» в Академию левых классиков. Были какие-то выступления. Было выступление Хармса и Веденского «Чинарей» в Институте истории искусств, которое закончилось скандалом. потому что студенческая публика не поняла их стихов. Стало шуметь. Хармс заявил: «Я в конюшнях и публичных домах не читаю». Студенты обиделись. Произошел скандал. Это все обсуждалось в Союзе поэтов, членами которого в тот момент уже были Хармс и Введенский. Был более удачное выступление перед преподавателями Института истории искусств. Ну и к осени уже складывается группа. А в самом конце года они получают предложение от Дома печати об официальном статусе при Доме печати, но при этом им поставлено условие: группа должна быть переименована, в ней должно быть слово «левый», потому что «левый» ассоциировалось с разгромом партийной левой оппозиции в Ленинграде в 1926-1927 году, и как раз директор Дома печати Николай Павлович Баскаков был активным участником этой левой оппозиции, причем не сложившим оружие, продолжавшим подпольную деятельность. Ему, конечно, не хотелось привлекать к этому внимание, поэтому он предложил переименовать группу, и она получила название «Объединение реального искусства». И вот 24 января состоялся вечер. Кто входил в группу на момент подготовки к вечеру? Входил Хармс, Введенский, Заболоцкий. Было предложено вступить в группу Константину Вагинову. Он был старше от других участников группы, уже обладал определенным литературным стажем, входил в разные литературные группы, и на короткое время он становится участником этого объединения. Кто еще входит в группу? Игорь Бахтерев, самый молодой участник этой группы. Ему на тот момент 19 лет. Он тоже учится в Институте истории искусств, сын инженера. Мягкий, тонкий лирик. Его стихотворение я прочитаю сейчас, потому что потом у нас не будет повода о нем говорить подробно. Стихотворение написано в середине 20-х годов. Он работает в тот момент на том же уровне, что и Хармс, и Введенский. Он ярко очень начинает. Тишайший из пьес. Блуждает филин глазом посторонним по берегу пустынного притока. Летит журавль многосторонний, вонзаясь грудью в свет высокий. Законом, присланным лукой, поля стремятся на покой. Погода дремлет, воздух душен. Я в сад вхожу, мне сад послушен. Встает на цыпочки трава, у каждой травки голова, которая качается лениво. Заход светил приветствует крапива, перстом несмело отмечая, спрашивает, который час. Мышонок звонко отвечает, танцует польку подбочась. Над кровлей туча пролетела, бросив тень в чуть слышный сад. Горбатый пес зрачком несмелым нырнет разок и сдаст. Грык дру с повторным гру, и снова тихо рожь кругом. Глядят гвоздики за окном, росу приметив, говорят: «Вода нужна в наш тонкий зад». Очень красивое стихотворение. Чеков, он был при этом легкомысленным, любитель фокстротных танцулек, зарабатывал на жизнь тем, что писал статьи, в которых эти фокстротные танцульки обличал и призывал к торжеству нового быта. Вот такой человек. Другой член этой группы – это Дойфбер Левин. Борис Левин, еврейское имя Бер, ему соответствует древнееврейское Дов, и то, и другое Дов, и Бер означает «медведь». Но он русифицировал свое имя, его звали в быту Боба Левин, Борис Михайлович Левин. Но поскольку уже был писатель Борис Левин, то впоследствии по предложению Маршака он взял свое еврейское имя Дойфбер в качестве литературного псевдонима. В жизни все его звали Борис Михайлович. Он был единственным в этой группе чистым прозаиком. Причем с интересным бэкграундом. Он был человеком из белорусских местечек, из хасидской среды. И поскольку Хармс интересовался мистикой, в том числе еврейской мистикой, хасидизмом, то, в общем, общение с Левиным было для него важным. В этом смысле Левин, например, привел Хармса и Бахтерева однажды к жившему в то время в Ленинграде Любавическому Ребе, одному из духовных лидеров иудаизма. Ну и каким-то еще источником информации, очень важным в хасидизме для Хармса был Левин. Но то, что Левин создал в качестве абриута, до нас, к сожалению, кроме одной детской повести, не дошло. Вообще с абриутской прозой, с ее сохранностью все очень плохо. И, к сожалению, до нас не дошла проза Дойфбера Левина абриутская, роман «Прихождение Феокрита», повесть Парфения Ивановича и так далее. Дошло то, что он писал уже после распада абрю, после того, как он отошел от абриутского круга. Он писал прозу про свои родные места, про белорусские местечки, в основном детскую, но частично и взрослую. И вот его роман «Лихован», изданный в 1934 году, он очень интересен. Это такой очень странный магический реализм. Но, к сожалению, это описание такого застывшего мира, этого местечка, такого Маконда своеобразного, используя аналог из Габриэля Гарсиа Маркеса. На это накладывается очень дубовое примитивное описание классовой борьбы ткачей, которое, к сожалению, все это немножко обесценивает. Потом он уже стал писать совершенно неинтересные вещи. Он стал писать стандартную соцреалистическую прозу и погиб на фронте во время войны. Вот еще один человек. Значит, это у нас уже Хармс, Веденский, Заболоцкий, Бахтерев, Левин. Это 5, Вагинов 6. Александр Разумовский и Клементий Минц – это кинематографисты, которые вошли в эту группу ненадолго, особенно Минц. И впоследствии, уже после вечера «Три левых часа», в группу вошел Юрий Владимиров. Владимиров очень рано умер, в 23 года. Он был сыном Лидии Брюловой, такой очень колоритной девушки Серебряного века, и его биологическим отцом был журналист, критик Пильский. Он еще носил фамилию отчима Дмитрия Владимирова. И от него остались только его детские стихи. Он познакомился с абориутами в детской редакции «Госиздата». О сотрудничестве в детской редакции я чуть-чуть дальше скажу. Сохранились совершенно замечательные детские стихи и рассказы, все остальное погибло. Тут детское стихотворение. «Кто продырявил барабан, барабан, кто продырявил старый барабан, барабанил в барабан, барабанщик наш, барабанил в барабан, тарабарский марш, барабанил в барабан, барабанщик Адриан, барабанил, барабанил, бросил барабан, пришел баран, прибежал баран, прободал барабан, и пропал барабан, сел барабанщик на шарабан, торопился в Ленинград поправлять барабан, вот гражданин с барабаном несчастье, где тут проживает барабанный мастер, мастер барабанный на углу караванный, здравствуй, здравствуй, барабанный мастер, вот с барабаном посмотри несчастье, я Адриан». Барабанщик Адриан, я барабанил старый барабан, барабанил, барабанил, бросил барабан, пришел баран, прибежал баран, прободал барабан и пропал барабан, мастер барабанный сел на чурбан, мастер барабанный поправлял барабан, поправлял барабан, драный барабан и поправил барабан, старый барабан. Барабанщик Адриан забрал барабан, забрал Адриан, барабан в шарабан, по дороге шарабан, в шарабане Адриан, барабанит в шарабане барабанщик наш, барабанит, барабанит тарабарский марш. Такое стихотворение в своем роде замечательное. Он был спортсменом, яхтсменом, вообще такой колоритной достаточно личностью. К сожалению, почти ничего не осталось. Есть такой текст, написанный Хармсом вместе с Дойсбером Левиным при участии Владимирова. «Устав дозорных на крыше ГСДАТа. Дозорный должен быть мужчина абориутского вероисповедания, обладающий ниже следующими приметами: роста умеренного, смел, дальнозорок, голос зычный и властный. Дозорный должен сидеть на самой верхней точке крыши и, не жалея сил, усердно смотреть по сторонам, для чего предписывается, не переставая вращать голову слева направо и наоборот, доводя ее в обе стороны до отказа позвонков. Дозорный должен следить за порядком в городе, чтобы люди ходили не как попало, а так, как им предписано Господом Богом», и так далее. Такой очень забавный текст. Ну, это все уже позже, это уже 28-й год. 24 января 28-го года происходит вечер «Три левых часа». Вечер состоит действительно из трех частей, но каждая из них продолжалась не по часу, а гораздо больше. Первая часть – это чтение стихов, причем чтение необычное. Хармс, например, появлялся на сцене, сидя на шкафу. Этот шкаф толкали изнутри рабочие сцены, и, сидя на нем, он декламировал стихи. Бахтерев закончил свое чтение исполнением акробатического номера с выступлением Вагинова. Была тоже забавная вещь, я расскажу подробнее об этом в лекции про Вагинова. Затем было представление пьесы Хармса, первой пьесы абсурда «Елизавета Бам». И третья часть – это фильм «Мясорубка», антивоенный фильм, авангардный фильм, снятый Минцем и Разумовским. И вот, собственно, этот вечер, он и запомнился ленинградцам. Вечер имел яркий, скандальный успех. Восприятие было очень разным. Появилась статья Лидии Лесной о том, насколько развязны были абориуты, настолько невозможно вела себя публика и так далее. Была зачитана знаменитая декларация абреутов, требования общепонятного искусства, доступного по своей форме даже деревенскому школьнику, мы приветствуем, но требования только такого искусства заводят в дебри самых страшных ошибок. Абреу нынче выступает как новый отряд левого революционного искусства и так далее. То есть была попытка каким-то образом найти свое место в рамках вот этого официального мира 20-х годов. Заявить о себе не просто как об авангардной группе, а как группе, которая как-то связана с общественными и государственными задачами. Но в то же время заявить о своей эстетике. Это сейчас довольно забавно звучит. Люди реальные и конкретные до мозга костей. Мы первые враги тех, кто холостит слово, превращает его в бессильного и бессмысленного ублюдка. В своем творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета и слова, но никак не разрушаем его. Конкретный предмет, отыщенный от литературной обиходной шелуки, делается достоянием искусства. Но это скорее отражает мысли Николая Заболоцкого, который писал эту декларацию, потому что на самом деле, как мы увидим, эстетика у всех абреутов была очень разной. В итоге абреутам удалось как-то достичь своей цели, обозначить свое место в культуре, вызвать бурные споры. Потом происходят события, которые все это корректируют, потому что Баскаков арестован за свою подпольную деятельность. Дом печати, он продолжает существовать еще некоторое время, абреуты там выступают, но, в общем, возможности выступать у них все меньше и меньше. И с конца 29 года публичные выступления группы фактически прекращаются. Но одновременно перед ними открывается другая дорога, потому что тогда же, в начале 28 года, Маршак приглашает абреутов, прежде всего Хармса и Веденского, участвовать в проектах, связанных с детской литературой. Детский сектор госиздата, создается сначала журнал «Ёж», ежемесячный журнал, потом журнал «Чиж», чрезвычайно интересный журнал, через 2 года возникает. И абреуты, прежде всего Хармс и Веденский, становятся ведущими их авторами. И уже в 30-м году, прежде всего о Хармсе, о Веденском тоже говорят, как о ведущих детских советских поэтах, называют их наравне с Маршаком и Чуковским. И возникает двойное существование. С одной стороны, они представители скандальной левой группы, перед которой все больше и больше закрывается дорога. С другой стороны, они вполне успешные детские писатели. Вообще, то, как менялась ситуация в конце 20-х годов, очень видно на примере выступления абреу, потому что еще в 27-28 году они выступают вместе с приехавшими из Москвы лефовцами, например. Еще до вечера 3 левых часа было их совместное выступление с Маяковским. Хармс пришел к Маяковскому, как-то его уговорил, болтал, и Маяковский выпустил их на сцену на своем вечере. А в сентябре 28-го года они опять выступают вместе с Маяковским, вместе с другими членами Лефа в капелле. Весь 28-й год какие-то выступления еще проходят. Дальше до декабря 29-го года публичных выступлений практически не было. Есть какие-то частные студийные встречи, где они пытаются собираться дома и совместно заниматься какой-то творческой деятельностью. Некоторые из абреутов в этом участвуют, некоторые нет, но какие-то такие студийные встречи происходят. А 12 декабря происходит последнее выступление в Доме печати. И дальше до весны 30-го года никаких выступлений нет. 1 апреля 30-го года абреуты получают приглашение выступить в общежитии ЛГУ на Мытнинской набережной. В этом выступлении принимают участие Хармс, Дойбер-Левин и Юрий Владимиров, который недавно вступил в объединение, и для которого важно участие в этом вечере. Важно заявить о себе как об абреуте. С абреутами выступает также фокусник Алексей Александрович Пастухов, который участвовал в выступлениях абреутов 27-го года. Это подчеркивало цирковую сторону их эстетики. Колорит должны были придать выступлению абсурдные лозунги, развешанные в зале «Пошла Коля на море», «Шли ступеньки мимо кваса», «Мы не пироги». Выступление прошло в обстановке скандала, потому что появился, как сейчас стало известно, после публикации воспоминаний Александра Разумовского, появился такой Николай Васильевич Лисичевский. Это впоследствии очень одиозный человек, который в конце 30-х годов, во время Большого террора, выступал как эксперт НКВД. И его экспертизы были основой для приговоров, троек. Собственно говоря, скандал, который был на вечере, был им организован. И 9 апреля в смене появилась статья, подписанная Л. Нильвич, «Реакционное жонглёрство». Моя версия в том, что Нильвич – это именно Лисичевский. 1 мая появилась статья Фисунова-Бриуты в «Студенческой правде». И, наконец, появилась статья Слепнева на переломе в первом номере журнала «Ленинград». Все эти статьи посвящены Бриутам, и пафос их весьма грозен. Бриуты далеки от строительства, они ненавидят борьбу, которую ведет пролетариат, их уход от жизни, их заумное жонглёрство. Это протест против диктатуры пролетариата, поэтому их поэзия контрреволюционна, это поэзия чуждых нам людей. Поэзия классового врага. Наше студенчество дало достойный отпор архибуржуазной литературной группировке и так далее. И после этого фактически группы больше не существует, а брюты лишаются возможности выступать. Дальше в 1931 году идут очень сложные и бурные дискуссии в связи с детской литературой. Группа Маршака в детской литературе тоже вызывает довольно бурные нападки. И появляются статьи, которые направлены против Маршака и его группы, его течения. И в этих статьях, написанных Абрамом Серебренниковым, молодой Ольгой Бергольц и так далее, написанных с такой ортодоксальной комсомольской позиции, постоянно упоминается, что в числе авторов детского сектора госиздата, в числе авторов, которые публикуются в «Чижи и Еже», присутствуют опасные и чуждые советской литературе люди, как Харм Всеведенский. То есть люди, которые одновременно являются представителями безыдейной контрреволюционной группировки Абриут. Дальше происходит следующее. В конце 1931 года Харм, Всеведенский, Бахтерев вместе с еще молодым Ираклием Андроником, впоследствии известным литературоведом, и еще несколькими людьми были арестованы. История этого дела – это отдельный сложный разговор, потому что, с одной стороны, раскручивалось дело о вредительстве в детском секторе госиздата, с другой стороны, Хармсу и Веденскому инкриминировалось участие в посещении дома некоего Петра Калашникова, где велись политические разговоры. В итоге Хармс и Веденский провели по несколько месяцев в тюрьме, несколько месяцев в ссылке в 1932 году в Курске. Веденский потом еще в Вологде был. И это было уже окончательным прекращением существования группы, именно группы Абрю. А дальше эта группа продолжала существовать совершенно в другом виде. И вот мы в одной из наших лекций поговорим о том, каким образом группа продолжала существовать в 30-е годы. Вот это то, что относится к истории групп. Теперь поговорим о том, что этих писателей объединяло. Объединяло их несколько общих принципов, которые у каждого из них приобретали совершенно отдельный характер. Но прежде всего ощущение сюрреальности, сдвинутости мира. Мы помним слово «сюрреальность», оно связано с названием течения во французской литературе «сюрреализм». Сюрреализм тогда же в конце 20-х годов появляется, и абрюты о сюрреалистах ничего не знали, но они знали об их предшественниках, о дадаистах. И их оппоненты знали о дадаистах, и они говорили о абрютах как о русских дадаистах, как о носителях дадаистской эстетики в Советском Союзе. Эстетики нарочитого, эстетики абсурда, эстетики нарочитого инфантилизма и так далее. С другой стороны, важнейший элемент абрютской эстетики – это, конечно, абсурд. И опять же, это все пересекается с какими-то течениями мировой литературы, с тем, что идет от того же дадаизма к театру абсурда во Франции. И абрюты фактически были последним направлением в русской литературе, которое было синхронно связано с тем, что происходило в литературе на Западе. Потому что все-таки с 30-х годов какие-то явления, которые происходят в русской литературе, явления, которые происходят в литературе Европы и Америки, между ними есть, конечно, какой-то диалог, какое-то пересечение, но вот такой синхронности между ними уже не существует. Потому что в очень разных направлениях пошло развитие общества. А у абрютов такая синхронность есть. Дальше очень важный момент – это зыбкость границы между своей и чужой речью, между автором и персонажем, и между серьезным и пародийным высказыванием. Ну и, конечно, очень важный момент – это исчезновение антропоцентризма. Мы об этом будем говорить в связи со стихами Николая Олейникова. Все это было, конечно, абсолютно революционным и для русской, и для мировой литературы. И фактически, если говорить о главных абрютах, о Хармсе, Введенском, Заболоцком, о Николае Олейникове, который не был формально членом абрю, мы поговорим о том, почему он формально не был, но уже с конца 20-х годов с абрю тесно связанным. Фактически творчество каждого из них открывало какие-то абсолютно новые пути перед русской литературой. Услышаны они были лишь частично, но все-таки в конце 20-х годов, в начале 30-х, они были услышаны, и потом, спустя десятилетия, все это получило развитие и продолжение. Мы будем говорить о судьбах брюдских архивов, будем говорить о том, каким образом и при каких обстоятельствах эти архивы были открыты. Ну и еще один, конечно, важный момент брюдского творчества – это элемент театрализации, цирковое начало, которое присутствует в брюдской эстетике. Есть авторы, у которых оно вообще сведено к минимуму. Но для Хармса, Введенского и Заболоцкого это было важно. В наших лекциях о Хармсе мы говорили о том, какую важную для него роль играла театрализация, превращение жизни в беспрерывный перформанс. О том, как он в театре рассылал записочки. Даниил Иванович Хармс меняет фамилию на Чармс, как он приходил на пляж и ложился загорать в костюме тройки и так далее. Это все было частью жизни Хармса, но за всем этим серьезный даже мистический подтекст, потому что абсурдный поступок, он несет в себе какое-то мистическое содержание, он взламывает стереотипы. Это имя осмыслялось в огромной степени и самим Хармсом прежде всего. Но это было связано именно с личностью Хармса, потому что для других абриутов это было важно, может быть, в меньшей степени. Но пока абриут существовала как группа, как течение, вот этот цирковой элемент, элемент театральности, он был очень важен. И он продолжал традицию тотальной эстетизации жизни, которая была свойственна еще Серебряному веку. Этот юмористический цирковой элемент, он играл служебную роль. То есть для них это было частью литературной игры, скажем так, которая для некоторых была более важна, для некоторых менее. Нет, они не дурачились. То есть дурачились тоже, но это не было совершенно главным. То есть их эксцентрика, она всегда имела серьезный подтекст. Хотя эксцентрика была, конечно, там, например, во время вечера «Три левых часа» некто Кропачев, который претендовал на участие в этом вечере с графоманскими стихами, в итоге ему было отказано, но он сказал, что тогда будет читать стихи на Невском проспекте. Его фамилия была напечатана на афише «Вверх ногами», и в середине вечера Хармс прервал вечер словами «Внимание! В эту минуту на углу проспекта 25 октября, так тогда назывался Невский проспект, и улицы 3 июля, так тогда называлась Садовая, читает стихи Николай Кропачев. И сам вечер, конечно, многим запомнился именно этой эксцентрикой, акробатическими фокусами, выездом на сцену на шкафу и так далее. Но на самом деле тот же образ шкафа, он у абриутов имеет и философский, и мистический смысл. Следующая лекция об Александре Введенском.